Глава 25. Эви, милая, надо поесть. Слышишь меня? Торветта с тревогой всматривалась в пустой взгляд воспитанницы, устремленный в окно. Каждый день борьба за выживание. Торветта что только не делала, чтобы вернуть Эвелину к жизни. Но, увы, все ее усилия и ухищрения практически не давали результатов. Ее девочка, та, которую она когда-то нянчила, растила, радуясь вместе с ней успехом и невзгодам, не хотела жить. Понимая, что и в этот раз заставить поесть Эвелину невозможно, прибегла к единственному, пока еще действующему методу. Кряхтя прошла к креслу, положив ладонь на сухенькую грудь, и тяжело в него опустилась. «Фух, что-то опять защемило. Вот переживаю, нервничаю за тебя. И дышать прям становится тяжело». В глазах воспитанницы вспыхнула тревога, и Эвелина, моргнув, перевела растерянный взгляд на нянечку. «Да-да, милая», — закивала Торветта. «Есть отказываешься. А мне, между прочим, лекарь, как помнишь, запретил нервничать». Пожилая женщина, не останавливаясь, говорила о всякой ерунде, боясь, что Эвелина опять замкнется. Но дело пошло на лад. Девушка послушно потянулась к ложке и медленно, словно столовый прибор весил с десяток килограммов, начала есть. Пользуясь все той же уловкой, после обеда Торветта вывела воспитанницу на улицу. «Лекарь мне рекомендовал настойчиво, между прочим, дышать свежим воздухом. А что же я одна буду, как неприкаянно, бродить? Вот, составишь старушке компанию». Для Эвелины дни сменялись один за другим бесцветным маревом. Она не замечала смену дня и ночи, ела или нет, и что на ней надето. Неважно все, кроме мыслей, которые тягучей вязкой смолой перекатывались в сознании, кроме воспоминаний, которыми она жила. Только раз в сутки после завтрака Эвелина оживала. Время, когда приносили почту. Ежедневная периодика с новостями королевства. Жадно вчитывалась в каждую строчку, в надежде узнать хоть что-то о любимом. Но так и не найдя, снова потухала до следующего утра. Эвелина помнила каждую секунду последней встречи с Кристоном, его холодный, отчужденный взгляд и отношение к ней, как к чужому, ненавистному человеку. В эфиркате, который увозил ее, она кричала до тех пор, пока не сорвала голос и рыдала, пока не провалилась в тяжелый сон. А проснулась, когда дверь экипажа открыл один из стражей и разбудил ее, извещая, что они прибыли на место. Стоя под моросящим дождем, Эвелина с тоскою смотрела на поместье. Она помнила этот особняк. Когда-то, словно в прошлой жизни, он принадлежал ее роду, который впоследствии был уничтожен из-за воздействия смертоносного эфира бездны. Как-то Кристен ей рассказал, что поместье отошло ей в наследство, а после заключения брака стал собственностью рода мужа. Но эта новость не порадовала ее. В далеком прошлом ее родители приезжали в этот дом на светские увеселения и зачем-то брали с собой маленькую Эви. Оказавшись изгоем среди других детей, девчушкой она излазила все закоулки этого поместья, отличаясь мягким характером и робостью, а не заносчивостью, как остальные дети. Приглянулась местной челяди и подружилась с доброй кухаркой, которая подкармливала малышку вкусностями. Пролетело столько лет, но тройка человек из оставшейся прислуги вспомнили Эвелину. Управляющий, он же и дворецкий, уже седой мужчина. Лакей и экономка окружили заботой приехавшую Эвелину, а через два дня в поместье примчалась Торветта. Захлюпываясь рыданиями, девушка поведала нянечке о случившемся, и в ее душе затеплилась надежда после слов пожилой женщины. «Девочка моя, тебе надо просто подождать. Кристен любит тебя, очень любит. А кто-то хочет разлучить вас. Твой муж поймет и обязательно приедет. Просто дай ему время остыть, проанализировать. Ну не будет же он верить слухам и наговорам, так? Вот отойдет от гнева и приедет. Ты расскажешь ему все». Торветта и сама верила в свои слова, но они не знали, что в этот раз те, кто хотел разбить пару, поступили изощреннее, предоставив Кристену не пустые слухи, а доказательства весомые, в которые невозможно было не поверить. Эвелина, воодушевившись словами нянечки, пыталась покинуть поместье, но, увы, владения по периметру были обнесены силовым щитом эфира. Тот устанавливался в целях защиты от незваных гостей и грабителей. Но вдруг оказалось, что в его плетение внесли изменения, и теперь девушка просто не могла преодолеть невидимую черту. Эвелина писала письма Кристону, где все подробно рассказывала и о центре, куда отправила запрос, и о своей поездке, где встретила Вистера. Но прислуге были отданы весьма строгие распоряжения, и никто не хотел рисковать не только своим местом, но и здоровьем, и все отказывались передать ее послание. Нянечка, которая хотела помочь своей воспитаннице, прихватив письма, отправилась в ближайший городок, также не сумела их отправить. На пункте приема только испуганно замахали руками. «Нет-нет, из вашего поместья не можем принять послания. Вообще никакие. Ни от слуг, ни от хозяйки. Нам запрещено». Торветта попыталась нанять экипаж, чтобы самой отправиться к Ристону, но и в этом ее постигла неудача. Пожилая женщина изумлялась такой строжайшей изоляцией своей воспитанницы. Не могла понять, как Ристон мог так поступить с супругой. Только вот за всеми приказами стоял не он, а его матушка. Пользуясь тем, что сын забросил все дела, Трея Бенедикта временно взяла управление родом в свои руки. И предупрежденная, наученная главой рода Мадиан, Трей Вигдис, матушка Кристона, перекрыла Эвелине все способы связаться с ее сыном. Дни летели, за окном все чаще шел снег, и морозы становились крепче. Старое поместье, не зная должного ухода, практически не прогревалось. Торветта с экономкой и дворецким, посовещавшись, решили запечатать два крыла, оставив для проживания малую часть комнат. А Эвелина частенько натыкалась на сочувствующие и бывало насмешливые взгляды челяди, резко сократила штат прислуги, оставив самый минимум. В итоге их поместье и до того не пышущее жизнью превратилось в маленький мирок, похожий на затухающий камин. Дни летели, а в глазах Эвелины таяла не только надежда, но и жизнь, что очень беспокоило Торветту. Девушка уже не слушала уверения нянечки, что все обязательно наладится, но, как и прежде, каждое утро жадно вчитывалась в страницы периодики, а после, снова скинув, погружалась в апатию. «Где периодика?» Эвелина требовательно посмотрела на дворецкого, когда не нашла на столике новостных изданий. «Так не привозили. На медне завьюжило все. Наверняка замело дороги». Нервно одергивая форменный сюртук, оправдывался пожилой мужчина. «Так отправьте посыльного за ними!» Нахмурилась девушка. «Милая, да зачем же?» Улыбнулась Торветта. «Завтра или через день все равно привезут». «Отправьте!» Холодно бросила Эвелина и, отказавшись завтракать, поднялась в свои покои. «Нельзя ей показывать периодику», покачала головой Торветта, прижимая ладони к груди. «Новость о свадьбе Кристона ее убьет». «Мы и так скрыли известие о ее разводе», покачал головой дворецкий. «Сколько вы собираетесь скрывать? До весны? А дальше что? Она так и будет сидеть здесь? А ведь запрет на ее выезд с поместья сняли. Она должна знать, что ее брака уже нет. Должна знать, что решение о разводе подписал сам король». Продолжал пожилой мужчина, и как гром с ясного неба прозвучал растерянный вопрос. «Какой развод? О чем вы?» Торветта с дворецким резко обернулись и застыли, встревоженно глядя на замерзшую на верхней площадке девушку. Эвелина, еще не понявшая, о чем идет речь, но уже уголком сознания догадываясь, крепко вцепилась в перила. «Эви!» Испуганно прошептала Торветта и бросилась вверх по лестнице. «Деточка!» «Няня!» Эвелина сделала шаг назад и сжала кулаки. «Няня, скажи! Прошу тебя! О чем вы?» «Эвелина!» Вторгся дворецкий и подошел к девушке. «Давай мы пройдем». «Нет!» Выкрикнув, Эвелина схватила мужчину за лацканы сюртука. «Скажите!» «Эви, ваш брак с Кристеном!» Торветта, бросив беспомощный взгляд на дворецкого, не смогла закончить, и тот продолжил. «Вас развели, Трея. Вас и Трела Кристена. И вчера Трел женился вновь». Эвелина опустила руки и растеряна, неверяще посмотрела на нянечку, в глазах которой плескалось сочувствие. Перевела взгляд на мрачного дворецкого и растерянно спросила. «Но как же? Без присутствия супруги? Разве так можно? А Крис? Как он? Женился?» Отрывисто с хрипом шептала Эвелина, постепенно осознавая услышанное. Ошеломленно покачивая головой, сделала шаг назад, чувствуя, как в груди разгорается пожар. Приложила руку к горлу, где все пекло, и хрипло застонала. Внутри словно закручивался огненный шторм, распирая грудную клетку, выжигая внутренности. «Мне что-то плохо», — сипло прошептала и оттолкнула бросившихся к ней мужчину и Торветту. «Благостные, что с ней?» «Эфир!» «Нет у нее дара!» «Она пылает, это эфир! Она же сейчас...» Возгласы доносились до Эвелины, как сквозь толстое одеяло. Девушка неосознанно спустилась вниз по лестнице и, ускоряя шаг, двинулась к двери. «Мне надо на мороз, погасить пожар, надо охладиться!» Набатом стучала мысль, двигая ее вперед, за дверь, на улицу и дальше в сад. Не разбирая дороги, Эвелина побежала. Быстрее, дальше, пока пронзительно не вскрикнув, упала на колени. Лава, кипящая внутри, грозящая испепелить ее, вдруг огненной волной хлынула во все стороны, вырывая из горла девушки продирающий до костей крик боли.